Чем лучше репутация по итогам ивента, который длится обычно 3 дня, тем больше корпоративной репутации и плюшек ты получишь. Если репутация уйдет в минус, тебе тоже придется уйти по окончанию ивента. Конечно, ты будешь сомневаться, потому что можешь воспринимать все происходящее как реальность, и человеческая сущность воспротивится этому. Но система поможет развиваться и действовать по нашим правилам. Как? Представляем систему штрафов. Штрафы за медленную игру. Штрафы за бездействие. Система бонусов. Бонусы за убийство. Бонусы за каждый знак на стене. Бонусы за убийство охотника. Бонусы за жертву. Что получает игрок? Игрок зарабатывает репутацию и деньги, и хорошее настроение. Желаете прочитать сначала? Я хотел бы лежать так вечно. Лежать и смотреть на молочный экран, такой голубой, каким было небо в моем детстве. Чтобы никто не трогал, никто не указывал, что делать и как себя вести. Чтобы никаких нервов и начальства над головой. Чтобы сам, без друзей, родни, зятя, роботов, искусственного интеллекта, автобусов, троллейбусов, интернетов этих ваших. Но мне бы это быстро надоело, жизнь слишком коротка, даже когда ее нет. Жизнь амебы под пивос и чипсы не для меня. Просто иногда так хочется побыть бородатым мужиком из того видео, как он там говорил: «Вы кто такие, я вас не знаю, уходите». Немножко полежу, подумаю и тогда решусь продолжить. Система решила иначе. Она всегда решает так, как захочет. У нас говорили: не спорь с государством, оно все равно тебя перемелет в фарш, если будешь сопротивляться. На моем виртуальном экране снова появились надписи. Так называемый обратный отсчет. Игра начнется через 5, 4, 3, 2, 1. Ладно, уговорили. Вот они вернулись, долгожданные 5 человеческих чувств. Я чувствую задницей прогибающийся матрас кровати или койки, это осязание. Я слышу запах штукатурки, лекарств, недавно вымытого пола, гнилых фруктов и зеленой листвы. Это обоняние. Я слышу легкий ветерок, гудение какого-то аппарата, шаркающие шаги за дверью. Это слух, мой любимый. Я провожу языком по губам, собирая капли горького пота. Это вкус. Осталось 5-е чувство, и чтобы проверить его, нужно открыть глаза навстречу свету или темноте. Не знаю, что там, но не хочется. Полежу еще немного. Говорят, что есть еще и 6-е чувство. Читал когда-то об этом. Псевдонаучная фигня о предчувствии или предсказании будущего. Мурашки побежали по коже, и вдруг стало не по себе. Это оно? Мне программисты подключили и его? Не будем забывать, что я никакой не человек сейчас. Я – материя. Я – бесплотный дух сейчас. Я – чертов ангел. Ивент «Охота на мразь» начинается прямо сейчас. Прими наши советы, мразь. 1. Ты – зло. 2. Все хотят тебя убить. 3. Ты хочешь убить всех. 4. Чем дольше продержишься, тем выше награда. 5. Чем страшнее будет смерть игрока, тем выше награда. 6. Отыграй свою роль по системе Станиславского. Подробности в Ботопедии. 7. Стань злом. 8. 3 дня и 3 ночи ужаса и смерти в мертвом городе. 9. Репутация важна. Я открыл глаза. Список из 9 пунктов никуда не делся и просвечивал сквозь белый наштукатуренный потолок, сквозь безобразные длинные лампы. «Сгинь», — сказал я и услышал свой голос. Чужой, хриплый, не такой молоденький, как раньше. Я бы сказал, усталый от жизни. Прокуренный и злой голос мужика с 3 детьми и злой бабой вместо жены. Я поднял правую руку и закрыл исчезающие буквы непрошенных советов. Рука не подростковая, как раньше та была беленькая, как молочко, это вся в морщинах и волосатая. Волосы черные и жесткие, торчат даже между желтых, сморщенных пальцев. В изгиб руки кто-то засунул катетер, и по трубочкам в руку капает прозрачная жидкость. Я в больнице. 43. Местное время 06:00. Первый день ивента. Достать иголку из предплечья и отбросить в сторону — дело одной секунды. Мир закачался из стороны в сторону. Желудок сделал хлюп почти как настоящий. Я упал на кровати, задышал, приходя в себя. Голова кружилась и тошнила, как женщину на сносях или тяжелобольного после сильнодействующих лекарств. Чуть очухавшись, я рывком сел и огляделся, покачиваясь как живой мертвец. Итак, что же мы видим? Что у нас за новая локация? Это больничная палата на двоих, но я здесь один. Белые стены, огромное окно, открытая форточка с видом на дорогу. У койки стоит длинноногая капельница. Я сорвал с крючка упаковку с лекарством, прочитал десятки непонятных слов, ничего не понял и аккуратно положил бутылочку на тумбочку. Рядом стоял дипломат. Серая грязная ткань, засохшее пятно от жира или майонеза, местами засахарившаяся пыль. Этот чемодан давно стоило бы постирать или выкинуть на мусор. Я протер глаза и опустил ноги вниз. Какие старые сморщенные мизинцы. Нет, ну не такие, как мои, моложе, но и в этом возрождении я точно не пацан. Я поискал глазами зеркало, надел волосатые тапочки и, еле передвигая ногами, прошаркал к двери, ведущей в санузел. Там было зеркало, а в нем живой труп, молодой мужчина с лицом старика. Такие чувства я испытал, рассматривая своего нового аватара. Морщина разрезает лоб, серые глаза, мешки под глазами как черные камни, белые почти прозрачные веки, тот еще блеклый слизняк. Похож на маньяка, а стоп, и что опять с моим зрением? Почему все плывет? На раковине лежали очки, я взял их, осмотрел и с легким отвращением натянул на нос. Стало лучше, намного лучше. Получена часть сета Андрей, 1 из 4. Вы получаете 2 новых навыка. Получено инфракрасное зрение. Получено взгляд сквозь стены. Это то, о чем я читал. Нужно собрать несколько вещей, чтобы получить бонусы. Получено плюс 10 реп за получение сетовой вещи. Итого у вас 0 реп. Старайтесь работать активнее. С уважением. Я смотрел на свою новую рожу в зеркале и вздыхал. Какая отвратительная физиономия. Серые глаза, мешки под глазами, тонкие губы, сморщенный нос, брови противные, открыл пасть. Зато зубы здоровые и крепкие, почти лошадиные. Такими зубами мясо рвать кусками. При мысли об этом я почему-то вздрогнул. Очки большие, но стекло чуть надтреснутое. Вопреки ожиданиям сквозь стену я смотреть пока не мог или не понял как. Наскоро умывшись и взглянув на себя еще раз, я вернулся в палату. На двери появилась надпись. Я поправил очки и прочитал. Каждый час система будет снимать 10 баллов с репутации, чтобы стимулировать вашу активность. Но и награждает игра не менее щедро. С уважением. Пусть игроки дрожат, когда слышат твое имя, мразь. Давит как морально, так и материально. Ну и попал же ты, дед. Я с силой ударил ладонью по капельнице, и она с грохотом рухнула, расплескав провода. Поднял вонючий дипломат и швырнул на койку. Койка хрюкнула. Чемодан пришлось открывать, дотрагиваясь до грязных застежек. Внутри лежала пара вещей. Серая шляпа, 5 кухонных ножей и веревка. Мне стало не по себе. Что эти гады себе позволяют? Что это за больная фантазия? Подумаю об этом позже. Шляпа – это часть сета, поэтому ради бонусов придется натянуть и ее. Получена часть сета Андрей. 2 плюс 3 из 4. Плюс 30 к скрытности. Плюс бесконечный инвентарь. Репутация увеличена на 10. Репутация увеличена на 10. Итого у вас 20 реп. На стуле сложены брюки, майка, рубашка и плащ. Такие же серые, как мой аватар. За неимением лучшего пришлось натягивать и эту мерзость, которая была как на меня пошита, кто бы сомневался. Получена часть сета Андрей 4 из 4. Серый плащ плюс 30 к скорости бега. Репутация увеличена на 10. А вот и сет сошелся. Циферки полились серым дождем. Бонус за собрание сета. Получена скорость бега плюс 60. Получена скрытность плюс 10. Получена режущая плюс 30. Получена прочность оружия плюс 50. Получена кулинария плюс 30. Получена первая помощь плюс 20. Репутация увеличена на 10. Итого у вас 40 реп. Циферки, циферки, циферки. Часики тикают. Время не стоит на месте. Я в последний раз вернулся в уборную и осмотрел себя в зеркале. Убогое зрелище. Таким тусклым серым персонажем я не был даже в худшие годы. Такими, наверное, и должны быть маньяки, незаметными серыми личностями, от которых отворачиваются полицейские и которых жалеют одинокие женщины и дети. Тьфу, бля. Я харкнул в унитаз, не выдержав созерцания своей новой морды, и вышел. Больничный коридор длинный и не выглядит оживленным. Двери в палаты через одну распахнуты. Перевернутый стол там, где обычно сидит медсестра. Бумаги веером лежат на полу. Разорванные папки украшены розово-красным. На стенах обычно идеально стерильных кровавые отпечатки. Здесь была еще та заварушка, когда все началось. Не завидую игрокам, которые возрождаются здесь. Электричество еще не пропало. С потолка свисает еле живая, но вполне работающая лампа. Вдалеке покачивается полуголая фигура в спортивных штанах. Я кладу дипломат на землю и, не упуская мертвеца из вида, выбираю себе кинжал. Ну ладно, репутация так репутация, заработаем. Убивать так убивать, что уж там. Достаю самый надежный на вид нож с красной ручкой, и дрожь бежит, начиная от запястья по всей руке, перебегает на спину и катится вниз, содрогая тело. Убей, убей, убей. Такой грохот в голове, такой адский хор, что я роняю нож, и он громко звенит. Мертвец оборачивается и, кажется, рычит. Мне плохо видно выражение его лица, потому что далеко, и потому что даже в этих грязных очках я вижу только расплывающиеся очертания. Мертвец уже идет, а вот он уже бежит, сбивая на ходу стул. В руке у него что-то тяжелое, может, камень, которым он собирается размозжить мне череп перед тем, как начать высасывать жидкость. Я смотрю на нож с красной ручкой, который не перестает крутиться, заманивая. «Возьми меня, еще пяток метров и меня снесут, не дав подняться». Зомби замахивается. Я смотрю на нож и встаю. Толчок двумя руками в туловище, и мертвец поскальзывается на скользком полу, роняя оружие, которое с грохотом крутится у стены. Вместе с ножом они образуют интересную парочку. Я достаю веревку, ударом ноги в нос успокаиваю на секунду противника и, переступив через него, накидываю на шею петлю. Туго затягиваю и волочу мертвеца по коридору. Он хрипит, дергается и пучит глаза. Пытается рукой зацепиться за пол, за стульчик, за стол. Все переворачивается, уходит из-под пальцев, и он цепляется за веревку, стараясь освободиться. Уже потом я подумал, что мертвецам кислород, поступающий в мозг, не нужен, у них ведь нет мозга, но тогда я просто волочил его вперед, надеясь придушить таким макаром. Когда понял, что не выходит задуманное, то просто рванул сильнее, остановился и уперся ногой в горло и рванул еще раз, и еще. Я дергал и дергал в бессильной ярости, пока хруст не заполнил пространство вокруг, а натяжение веревки пропало и голова покатилась вдаль. Репутация увеличена на 20. За оригинальное убийство репутация увеличена на 10. Итого у вас 70 реп. Так держать, мразь. С уважением. 44. Местное время 07:00. Первый день ивента. 70 реп. Оружием мертвеца оказался баллончик с красной краской, который я незамедлительно присвоил. Нарисовал круг, так чтобы он оказался внутри. Отдельно очертил его башку. Подумал и на стене изобразил большую «В», как в фильме «В значит Вендетта». Сообщения не заставили себя ждать. Подтверждена метка маньяка. Ставьте чтобы запугивать местное население, и получайте очки реп. Получено 1 реп. Веревку я аккуратно сложил в чемодан рядом с прочим инструментом маньяка, поправил шляпу на плешивой голове и отправился дальше. По пути заглядывал в палаты, ожидая внезапного нападения или засады, но пациенты ушли отсюда вместе с врачами, не оставив даже частей тела, а только кровавые разводы на стенах. На лут расчитывать не приходилось, да и мои ножи с бесконечной прочностью явно лучше местных скальпелей, поэтому рыться в больничных тумбочках я не стал. Вместо этого собирался спуститься на первый этаж, когда заметил объявление на стекле двери. Внимание всем! Разыскивается опасный убийца, серийный маньяк и садист, известный под кличкой «Мразь». Вознаграждение за убийство 300 кредитов и увеличение характеристик. Подробнее в вашем БК уже сейчас. Расписаны все награды и плюшки были более чем подробно. А еще рожа моя новая висела, сфотографированная с трех сторон прямо в шляпе. Я уже понял законы этих игрищ. Снять уродский прикид как минимум невыгодно из-за бонусов и дополнительных параметров, но и охотникам за моей тушкой будет легче. Я попробовал сорвать объявление, но не тут-то было. Клей надежный, у нас такого не было. Пришлось оставить. Сейчас я примерно на третьем этаже, судя по виду из окна. На следующем пролете копошатся противники, что слышно по урчанию. Красивой игры с ними не выйдет, пока обвяжешь веревкой одного, остальные ждать не будут и откусит пол спины. Я приготовил нож. Рукоятка давала плюс 100 уверенности в себе, выражаясь местным языком, но отвратительная на ощупь, липкая что ли. Резинка крепко держит очки на голове, так что при драке они не спадут в самый неожиданный момент. Хорошо подготовился монстр. Я закрыл глаза, затаил дыхание и активировал меню аксессуаров. Выбрал очки и нашел взгляд сквозь стены. Открыл глаза и посмотрел под ноги. Сначала было трудно разобраться в мельтешении этих фиолетовых, оранжевых, синих и красных силуэтов, но моя мать дураков не рожала, и времени у меня было достаточно. Этажом ниже долбилась в стены троица. На первом этаже еще трое. У выхода из здания крутилось пятеро. Похоже, пациенты после превращения решили не уходить далеко. Итого 13 штук как минимум, больше не видно. Но чтобы сожрать мой мозг, этого количества хватит, если одновременно нападут. Ничего не происходит. Реп понижена на 1 ед. Обратите внимание, что сейчас вы являетесь двигателем. Дай бензина, мразь. Эти слова светились прямо на стене над пожарным щитом. В ящике на крючках висело два красных ведра, топор с красной ручкой, красный лом и лопата с красным древком. Ящик, собственно, тоже был красным. Время тикает, не дает подумать. Наверное, я слишком стар, поэтому так много размышляю. Нужно действовать как молодежь, тупо не думая, таков путь. Я рванул ручку и взял ведро одной рукой, а топор другой. Перегнулся через перила и швырнул ведро вниз. Гнилые затылки покружились на площадке, и одно рыло догадалось посмотреть вверх. Вой из гнилого горла будто пробил меня насквозь. Твари еще ниже подхватили и дружно полезли по ступенькам. Я выключил спецрежим очков и схватил топор крепче. Первая троица оказалась врачами, это стало ясно по забрызганным кровью халатам. Наверное, вышли покурить на площадку, где их и застал злобный зомби-вирус. Самого быстрого и безрассудного я пробил ломом, загнал металлу подальше и перекинул вниз вместе с бесполезным оружием. Он загремел на ступеньках и застрял там, тыкаясь между стеной и перилами. Репутация увеличена на 10. За оригинальное убийство репутация увеличена на 10. Итого у вас 90 реп. Второе ведро я насадил на голову второму монстру, а башку ему отрубил лопатой. Вышло красиво. Как футбольный мяч она поскакала вниз. Репутация увеличена на 5. За оригинальное убийство репутация увеличена на 10. Итого у вас 105 реп. Достаточно красиво, крикнул я для невидимых зрителей и пнул безголового врача, чтобы не мешал. Дальше лес, наверное, патологоанатом, слишком белая рожа, слишком серый халат и специфический запах формалина и смерти. Мерзкий типчик, получи ногой в грудак. Он полетел вниз, сбивая с ног безголового, а я уже догонял их, замахиваясь топориком. Репутация увеличена на 4. За оригинальное убийство репутация увеличена на 10. Итого у вас 119 реп. Кровожадность заразительна, особенно в этой шляпе. Обыскивать уже не пришлось, потому что снизу поднималась вторая тройка. Я вернулся на исходную позицию и осмотрелся. Пожарный щит пуст, но со мной еще топор и лопата. Лопата сигнализировала о том, что запас прочности скоро исчерпается, и я швырнул ее в самого резвого из новой тройки. Попал в башку, но тот отмахнулся, и лопата загромыхала где-то ниже. Это уже пациенты. Первый в полосатой майке, спортивках и в одном тапочке. Еще на нем была кепка, но от удара лопатой она свалилась, и возвращаться он не стал, слишком хотел попробовать стариковской крови. За ним довольно жутко перебирал руками безногий инвалид. С лба на глаза ему падала челка, которую тот постоянно сдувал. По ступенькам он карабкался довольно бодро и вполне конкурировал за первое место с полосатым. Третьим шел усатый и длинный одноглазый мертвец, который кулаком бил по стене и злобно вращал единственным глазом. Жуткая тройка, и даже с топором против них лезть не хотелось. Я вернулся в отделение и повернул ручку, подтащил скамейку и постарался соорудить баррикаду за пару секунд. В дверь ударили, стеклянная часть разлетелась, и внутрь как паутина полезли руки, чуть не схватив меня за плащ. Я дал в рыло первому так, что тапочек слетел и с трудом вырвался, а они навалились на дверь. Дверь трещала, а я рубил руки. Когда отрубил 4, нижняя фанерная часть двери прорвалась, и безногий полез ко мне хохоча. Пришлось лопатой объяснить ему, что травматология этажом ниже, а здесь офтальмология. Репутация увеличена на 3. Итого у вас 122 реп. В моей прошлой жизни за убийство инвалида я отправился бы на север, а здесь садизм равно развлечение для молодежи. Тьфу. Если бы не внук и небольшой азарт, я бы давно бросил. Но так хорошо рубятся неживые головы. Двое рухнули в коридор на пол, мешая друг другу, и застряли в пробитом проеме двери. Я схватил за шиворот вонючего и оттащил в сторону. Он пытался сопротивляться и махать клешнями, но я не дал ему опомниться, ногой прижал к земле, мордой положил в пол и двумя ударами топора голову отрубил и кинул вдаль, так что она покатилась между палатами и уткнулась в открытую дверь. Репутация увеличена на 2. Итого у вас 124 реп. Пациент в майке завопил и вскочил, я потянулся за лопатой, а он вдруг побежал в противоположную сторону. Не замедляясь, прыгнул в окно и с грохотом вылетел на улице в брызге стекол, как в мыльном пузыре. По ступенькам поднимались еще клиенты, слышал по стонам, но это потом, все потом. Любопытство не порок, а часть жизни. Я подбежал к остаткам окна и выглянул. Полосатый ковылял по двору все так же в одном тапочке, завывая как сирена противовоздушной обороны. Вдаль уходила дорога, а на горизонте появились мертвецы, много мертвецов. Они еще далеко, но их было много, и они лезли через забор, ползли, бежали, ковыляли, и они выли, будто отзываясь на вопли моего прыгуна. Орда шла по территории больницы и могла заинтересоваться заигравшимся пенсионером. По лестнице поднимались еще гнилушки, и они тоже были голодны на развлечения. «Как тебе такая веселуха, игра? Достаточно бензина? 45. Чтобы выйти на пожарную лестницу, пришлось выбить запертую дверь и уничтожить офигевшего мертвяка, который там застрял. За это мне дали 1 очко репутации и 10 сняли. Больше на площадке никого не было, и я, прикрыв дверь, обыскал карманы в надежде найти хороший лут. Мертвец предпочитал консерву с перловой кашей вместо обычной вермишели. Можно есть прямо из банки, а можно разогреть при случае. Сейчас я был не голоден, зато орда, которая уже, наверное, шагала внутри здания, была голодна. Не дадим ей возможности полакомиться дедушкиным жирком. Прыгая через 2 ступеньки, как школьник, я полетел вниз. Никого по дороге не встретил и замер у двери. Прислушался, орда выла где-то далеко за спиной. Похоже, никого не было на заднем дворе или куда ведут эти двери. Потянул за ручку, конечно, глухо, дернул пару раз посильнее, 0 реакции. Лупить изо всей силы не хотелось, шуметь в этой игре очень нежелательно, но придется. Урчание над головой на каком-то из верхних этажей дало хорошую мотивацию. Не нужно стоять и размышлять здесь, как старый дед, нужно действовать как пацан, молодой и агрессивный, только вперед, а последствия разгребут родители. Я сейчас и пацан, и предок, поэтому разбежался и ногой ударил в место, где предположительно был замок. Дверь решила выпустить сумасшедшего деда на волю, а я мог только благодарить. Какие-то там характеристики увеличились от этого шикарного удара, но меня интересовала только репутация, а двери на нее не влияют. Это был задний двор больницы, наверное, только для них и предназначенный. Судя по окуркам и пепельнице, которую я случайно задел, здесь курильщики выходили подышать свежим дымом. Вонь окурков достигла небес, и я с силой пнул банку. Легче не стало, только столб дыма от пепла поднялся на метр. За куток, огороженный высоким забором, рядком стоят 3 огромных крытых мусорных бака. Туда выкидывают всякую медицинскую фигню, даже думать не хочу какую. Ворота, через которые заезжает мусорная машина, так правильно говорить, плотно закрытые, тоже не маленькие. В принципе, если что-то поставить рядом, то можно перелезть. Я осмотрелся и нашел парочку бесхозных ящиков. Поставить их один напротив друга, потом на мусорку, и можно слезать с другой стороны. Я выбрал бак справа и только взялся за него, как получил надпись «Красную как кровь из вены» и «Большую как титры в кино». «Осторожно, скоро массовое возрождение, желательно держаться подальше». «Не понял», — сказал я сам себе и, поморщившись, схватился за липкие ручки. «Осторожно, в этой локации скоро возрождение. По правилам игры нежелательно быть свидетелем. Желательно держаться подальше, я понял». Я потянул бак чуть на себя, чтобы отъехать от мусорных братьев и получить возможность маневрировать, когда меня банально тряхануло чем-то электрическим. Вспышка, бах, и я уже улетаю спиной вперед, ноги назад. И ведь нельзя сказать, что меня не предупреждали. На репу это не повлияло никак, зато повлияло на спину. От страшной боли я подумал, что повредил позвоночник. Такие молнии пробежали через колени в землю, перед тем, как я потерял сознание. Когда проснулся и разогнал тучи перед глазами, заметил, как крышка бака поднимается и выглядывают любопытные глаза. Я пошевелился, пытаясь подняться, не хочется умереть от зубов мусорного зомби. Больница гудела за моей спиной. Я слышал рев, крики, стоны, рычание, приглушенные выстрелы, стук переворачиваемой мебели. Там явно что-то происходило. Я сел, и крышка опять поднялась, открывая голову девушки. «Привет», — сказала девушка, — «ты не зомби?» А то я испугалась. Только появилась, и сразу мертвец. Я молчал, потому что не умею читать и разговаривать одновременно. Пока не умею. Я обязательно научусь, но потом, сейчас я читаю. Потенциальная жертва, сокращенно ПЖ. В качестве подарка, мразь, система подарит тебе удвоенное количество реп за первую ПЖ. За оригинальное убийство, как у нас говорят, с выдумкой, ты получишь в 4 раза больше реп. Но только 1 раз. Действуй, мразь. Боль уступила, я почувствовал свои ноги, руки, зрение прояснилось, и встать можно было, не опираясь руками о землю. Я продолжал сидеть. Девчонка чебырахнулась неловко на землю, смеясь поднялась, отряхнулась, скидывая с себя пакетики от шприцов, использованные маски и бинты. Одновременно она смеялась и тараторила, поглядывая на меня. «Вы тоже по акции пришли? Отличные скидки». «Да, я давно не играла, но когда такая акция, не смогла удержаться, решила нырнуть на пару дней, пока каникулы, а потом по выходным нырять буду. Если заработаю на продление подписки, то вернусь, а если нет, то мне пофиг, да, в реальной жизни тоже интересно, да, тем более учиться нужно. Если бы не скидки, я бы и не вернулась. Ага, как же, подумал я, но не сказал ничего, только пододвинул дипломат ближе. Нормальная девочка, лет 18 и туда же, чего им не хватает. Вот в наше время, еще помнили, что такое театр и зачем туда ходит. Первый раз я появляюсь в мусорке, где только не возрождалась, но в мусорном баке никогда. Даже в этой больнице появлялась на третьем этаже, с капельницей в руке, но в мусорке никогда. А вы откуда? Оттуда? Спросил я и почему-то ткнул пальцем в небо. С неба прилетело тело. То есть сначала был грохот разбитого стекла, а потом короткий крик и прямо между нами грохнулось тело, разлетаясь на кровавые пиксели. Хорошо, что не решили показывать игрокам то, что бывает после таких полетов, и между нами остался только невзрачный пакет. Эй, не трогайте мой лут, из окна на четвертом выглядывал какой-то тип и махал руками. Это мой зомбак и мой лут, сейчас спущусь. Команда, он не успел развить мысль, потому что закричал и начал кого-то отталкивать, а потом замолчал и вовсе пропал с радаров. Мы еще смотрели вверх и ждали возвращения парня, когда у девчонки затеребанькал быка. Какой-то ивент начался, она смахнула сообщение пальцем, наверное, мужчина, тот, что кричал, уже отправился на перерождение, да, не будем трогать его лут, да, нет, я поднялся, шум, усиливающийся в здании, очень меня беспокоил, нужно уходить. Похоже, эта толпа сейчас вырвется из черного хода, и я не хочу пробовать их ярость. Красиво сказал, кивнула девчонка, только здесь тупик. Я рассказал ей о том, что хотел сделать перед тем, как она не явилась, и вместе мы поставили мусорку у ограждения, выстроили ящики и, последний раз оглянувшись на содрогающуюся изнутри больницу, полезли на улицу. 46. Местное время 09:00. Первый день ивента. 105 реп. Мы вполне удачно пересекли забор, когда во двор хлынула воющая толпа. Орда вылетела из дверей, сминая все на своем пути, кроме нас и забора. Мы стояли по ту сторону, тяжело дыша, боясь пошевельнуться и привлечь внимание. Похоже, все, кто зашел в игру в этом здании, уже отправились перерождаться. «Круто, да», — сказала девчонка. «У вас такой ник интересный. Мама Изя, надо же такое выдумать. Следующий раз сменю на выживальщик 45». Мертвецы врезались в ворота и завыли хором, но ворота выдержали. «Не нужно. Таких выживальщиков сотни, а вы один. Только смените на Папя Изя, а то игроки бывают здесь нервные. Можно огрести за толерантность. Может, пойдем, мама Изя, а то они нас чуют, видишь, как о препятствии бьются, могут прорваться, если постараются, или сбоку зайдут, окружат так, что не выберемся, а я голая». Я мельком посмотрел на нее, неосознанно, и девчонка захихикала. «В смысле без оружия, а у тебя есть что-то в чемоданчике?» Я вспомнил про его содержание и сжал крепче. «Пара ножей, извини, не дам, самому мало». «Ясно, ясно, мамочка жадная, тут таких тоже не любит, но это твое дело, Пати. Инджел предлагает вам вступить в группу. Вы согласны? Репутация за убийство в группе увеличена, соглашайтесь». «Согласен. Какой интересный ник, не выговорить. Можно звать тебя Анджела?» Девушка посмотрела на меня с сомнением. «Из игры популярной японской взяла. Ну, называй так, если тебе легче. Странный ты какой-то. Буду называть тебя тогда мамочка. Пойдем быстрее». Мы пошли вдоль по дороге, придерживаясь больничного забора и не оглядываясь назад. Я и девчонка, которую нужно убить. «Ты, мамочка, недавно играешь?» «Да». Она болтала и не забывала крутить головой во все стороны, иногда останавливалась и прислушивалась, потом продолжала движение. «А что, заметно?» «Конечно, типичный нубер. Занесло ведь тебя сразу в мертвый город. Сам захотел или рандом?» «Скорее второе». «Ясно. Ну тогда держись. Умирать страшно каждый раз, даже если понимаешь, что это понарошку. А здесь умирают часто. Только топы живут больше месяца или те, кто бабки в акт вкатывают. У тебя есть премиум?» Я сказал, что нет, и кашлянул. Не знаю, зачем соврал. Или не соврал. «Я ведь вроде как и не игрок сейчас. Странные у тебя какие-то характеристики», бормотала девушка, хаотично раскиданные очки. «Ты что качал и как? И как ты в больнице оказался? Это ведь стартовая локация. Вроде нубера, а знаешь такие лайфхаки. Не каждый умеет пробраться на место возрождения, это опасно». Она остановилась и вращала глазами, что-то изучая. «Слушай, перестань копаться в моей голове. Мне это не нравится. Не выдержал я. Шанс раскрытия личины мрази 40%. Появилась надпись прямо на асфальте. Девушка вздрогнула и отвлеклась. Посмотрела на меня внимательно, изучая, и пожала плечами. «Ладно, не парься, мамочка, да, мы ведь команда». «Ага», — сказал я, «только не люблю такого этакого». «Возраст, понимаю, подозрительность». Она продолжила свой путь, мягко ступая, и правильно, мамочка, не доверяя никому. Этот кластер самый жестокий. Здесь обидеть, как в лицо плюнуть, ничего не стоит. Жизнь наша тут тоже ничего не стоит. Если зомби не сожрет, то от голода сдохнешь, от яда, от холода, от заражения, если на гвоздь наступишь, от потери крови, или от пули другого игрока, который захочет тебя ограбить. Вообще это всегда был кластер одиночек, но в последнее время группы популярны. Народ тему прокушал, что вместе мы сила. Хотя и так кидалово хватает, но все равно шансов продержаться больше. Однако, ага, за фермерством нужно идти на исторический кластер, за магами и хоббитами на фэнтезийные, а здесь трэш, угар и садомия, если понимаешь, о чем я. Однако, а ты здесь почему, молоденькая девочка, зачем тебе эти жестокости? Не, сказала она, сначала ты. Не люблю исповеди, люблю диалоги. Убей первую жертву, убей первую. Бонус за игрока в группе. Надписи настаивали. Они сочились кровью прямо на асфальте, и Анджела прошлась прямо по ним, размазывая кровь прямо по кроссовкам. Ну, мама Изя, дяденька, ты зачем в игру пришел? За внуком, то есть за сыном. Поговорить серьезно с мелким нужно. А, ясно. Проповеди читать и за уши вытащить в реал. Да, ясненько, понятненько. Ну, с таким настроем тебе здесь не понравится. Да и внука трудно будет найти, особенно если он знает, что за ним родственники идут. Город большой, спрятаться есть где. Ну не наводи тоску. И не таких вытаскивали. На своей работе. Да мне не интересная твоя работа, прервала девушка, без обид. Да, хочешь, разбежимся, если ты не в настроении играть, я без обид. Убей, написал кто-то на заборе. Интересно, это мне послание или просто декорация? Зачем ты так? Остановил я Анжелку, сразу разбегаться. Почему бы и не поиграть, раз все равно пришел? Я помогу тебе, ты мне. На самом деле бонус по убийству одногруппника на дороге не валяется. Если мне все равно придется брать грех на душу, то я хочу не 30, а 60 серебренников. Она быстро остыла и заулыбалась. Хорошо, мамочка, ты мне, я тебе. Подстрахуешь меня, поможешь одеться и прокачаться, я помогу тебе найти так внука или сына. Она так внимательно на меня глазела, будто включила способность детектор лжи, но я о такой не слышал, так что вряд ли. Сына, конечно. Я что, похож на деда? Ну не знаю, не знаю, сомневалась она, все равно ты странный. Может, частный детектив или типа того. Я посоветовал ей смотреть меньше японских мультиков и предложил продолжить путь. Настроение испортилось, репа упала на 10 баллов, будто намекая. Ладно, напарник, она протянула лапу. «Дай один нож, раз уж такой разговор». «Нет, жадина, мне от мертвяков чем отбиваться?» Голыми коленками увел меня от места возрождения. Нужно было мусорку обыскать, вначале всегда дают оружие. Я уже смотрел, не было там ничего. Она прищурилась. «А, вот зачем ты приходил? Да ты не так прост, как строишь из себя. А ну-ка верни мою добычу или поссоримся». «Помолчи», я не задумываясь закрыл ладонью ее рот. «Это еще кто такие?» Анджела захлопала глазами, но вырываться или кричать не стала, просто обернулась назад. 47. Местное время 10:00. Первый день ивента. 85 реп. Их было 5. Они приближались осторожным полукругом, пока не остановились на расстоянии. «Это реальные нагибаторы», она произнесла эти слова с таким придыханием, что я сразу понял, нас ждут серьезные пацаны. В кавычках серьезные и по-настоящему пацаны. Мы таких называли шнурики лет 15-16. Самый беспокойный возраст. Потенциальные жертвы. Убей. Используй воображение и получи больше репутации. Где твой креатив? Игра подсказывала мне изо всех сил, перед этим сняв репу со счета. 10, но все равно обидно. Нарисовала советы прямо на стене дома, но сейчас было не до чтения. Шнурики вооружены. Их 5 против нас 2, а еще одеты они как клоуны. Тот, что стоит по центру, в ковбойских сапогах с высокими голенищами, в огромном сомбреро, плаще и с чем-то напоминающим плеть в руке. Остальные не лучше. Какой-то бахыт-компот из безвкусицы. Ребятки ограбили гримерку в театре или типа того. Если главный ковбой, то по правую руку мушкетер и алкоголик, а по левую космонавт и помесь полицейского с инопланетянином. Видно, что пытаются поддерживать стиль определенный, но почему-то не выходит. Детский сад, штаны на лямках, ремня бы им всыпать, но больно вид грозный, и девочка их боится. Банда, уточнил я, группировка, заходит в игру вместе, действуют организованно. Они знают друг друга в реале, и они профессиональные игроки. Из тех, что рассчитывают прокачку заранее, проводят здесь времени больше, чем в реале. Больше всех знают, лучше организованы, с лучшим шмотом и оружием. А еще они ни копейки реала уже не тратят на оплату аккаунта. Школа-то, короче, уточнил я, а им что, родители не запрещают сюда приезжать? Это развлечение для взрослых, 18 с плюсом, как минимум. Я бы до 21 не пускал, будь моя воля. И еще, в школу им разве не нужно ходить? Девчонка ухмыльнулась непочтительно. Для взрослых, как же, сюда семьями уходит, правда, на другие кластеры. Мертвый город не самое популярное место, а это детдомовцы, они никому там не нужны, как и здесь. Самые агрессивные игроки на всех кластерах. О чем базаришь, папаша? Дипломат, поставь на землю между ног и отойди от девчонки на 3 шага вправо с поднятыми руками. Я замялся буквально на секунду, и тогда ковбой добавил очень четко: быстрее, мразь. Плохо, они знают, кто я такой. Что? Переспросила новая знакомая. Спокойно, я справлюсь. Уже 100 раз говорил, что я и не с такими трудными детьми работал. Она явно хотела спросить, почему они меня так мерзко называют, но ничего не сказала, только смотрела, как я отхожу и поднимаю руки вверх. Спокойно, пацаны, я слушаю вас, видите, я сам недавно был подростком и... Грохнул выстрел, и я не увидел белый экран, хоть и морально был к этому готов. Руки тряслись над головой, как голые ветки на вершине дерева осенью. Убийство потенциальной жертвы провалено. Минус 60 очков репутации. Девушка лежала на дороге, раскинув беспомощные девчачьи лапки. Красная лужица увеличивалась потихоньку в размерах. Это не по-настоящему. Это все не по-настоящему. Ёб же вашу мать, школотроны. Группа расформирована. Поставь дипломат, мразь. Не двигайся, мразь. Голову опустил. Быстро. Смотрим вниз, мразь. Отходим медленно и без рывков. Отойди от нее, мразь. Мой старый дипломат, к которому я не привык еще. Мой дипломат. Ваши родители в курсе, чем вы тут занимаетесь? То есть эти, как их воспитатели, в курсе? Или по вам детская комната милиции плачет? Они разделились и пошли в стороны. Один заходил слева, второй обходил меня справа. Смешной главарь в ковбойской шляпе остался на месте с 2 дружками, разглядывая меня с наглой усмешкой. Ладно, тогда сделайте все быстро и без боли, как ее кончайте. Я так понимаю, вы, парни, все равно не отстанете. Забирайте свою репу и радуйтесь, что я с детьми не воюю. Дипломат, скомандовал мелкий, на землю. Я поставил дипломат, которого они так боялись, и, похоже, зря это сделал. Удар по ногам прилетел сзади, неожиданно и очень больно. Устоять вертикально было невозможно, я сложился на земле. Осторожнее с ним, возможно, сильная регенерация. Треснула сухая ветка над ухом. Нет, это не ветка, просто школьник ткнул меня дубинкой шокером, и мышцы всего тела сжались в горящий комок, и пульсирующие импульсы боли. Просто подростковые развлечения. Ненавижу детей, ненавижу школы и детские сады, ненавижу школы-интернаты и детские дома, ненавижу ролевые игры, ненавижу боль, но как же больно. Давай, пакуйте его и погнали. Рядом больница, до крыши полной ордой. Меня не собирались убивать и получать репутацию. По крайней мере, не сейчас. Почти бесшумно подъехала машина и затормозила колесами улица, обдав выхлопами и пылью дорожного покрытия. Я ничего не видел, пока из меня выбивали ногами последние капли решительности и связывали руки за спиной эластичным шнуром. Потом открыли борт машины, закинули меня в кузов и подняли борт, лязгнули засовы. Девушка осталась лежать на дороге, а мы умчались вдаль. Я лежал у борта, подпертый мешком слева, лицом вниз, и подпрыгивал на неровных участках дороги. Шофер не сильно старался, нос принимал удар на себя и вдыхал случайную пыль. 2 пацанов сидели рядом на встроенной лавке и о чем-то щебетали, а 3, включая главного, влезли в кабину. Мои соседи всю дорогу перекрикивались о чем-то, но как я не прислушивался, не мог понять о чем. Когда фургон остановился, они выскочили и открыли борт. На голову мне натянули шапку и затянули ее потуже шарфом. Мне уже даже нравилась эта муравьиная основательность. Молодцы ребятки, четко работают, Жаль, что они не на моей стороне. Когда меня поставили на ноги и развернули на 180 градусов, то предупредили, что дальше буду шагать на своих двоих. Они только зададут направление и ускорят пинками, если нужно. Схватили меня за локти и погнали быстрым шагом, почти рысью. Я пытался считать шаги и запоминать подъемы с поворотами, но бросил это бесполезное дело. Я не Джеймс Бонд, и в игре наверняка есть встроенная карта. Нужно будет на досуге почитать батопедию. В играх всегда есть карты. Иногда их нужно открывать. Туман войны, чаще открытые изначально. Я понял по звукам и запаху, что мы поднялись по ступенькам и вошли в здание. Долго шли через холл и по коридору, а потом спустились на один этаж вниз. Судя по резко упавшей температуре, отсутствию сквозняка и гудению вентиляции, мы шли по подвалу. 48. Потом меня хотели грохнуть прямо там в подвале. Долго спорили, решались, что-то считали, как-то делили репутацию на всех и вспоминали лидера, который должен был скоро явиться. Мне сорвали тряпку с головы, и ковбой приставил дуло пистолета мне между глаз и злобно ухмылялся. Я делал безразличное лицо, хотя сердце колотилось как бешеное. «Развяжи его», — бросил Индиана Джонс, когда наигрался и убрался прочь. Скоро я остался один в комнате без окон и с одной запертой дверью. В дальнем углу еще одна дверь, похоже, там выход на туалет. У стены небольшой шкаф и полки. Еще посредине стоит стол со стулом и кроватью противоположной стены. На кровати сидит человек. Черт, напугал. «Не дергайся», — буркнул он и почесался. «Свои. Я думал, это одиночная камера. Это бомбоубежище в школе. Школа-то переделала под тюрьму. Держат тут в основном консервы, чтобы опыта побольше взять. Бежать не выйдет. Охраняют жестко. Продуманные малолетки, делают все по красоте. За дверью охрана. На первом этаже крутится и на входе дежурит посменно. Думаешь, я не пытался? Репа в минус ушла, вся работа на смарку из-за этих недоносков. Грохнуть себя пытался, так без толку, правилами запрещено. Чуть дыру в стене головой не пробил, и хоть бы хны. Нельзя нам читерить. Ты, кстати, из наших? Он внимательно смотрел на меня и ждал ответа, пока я крутился на стуле и рылся в карманах. Дипломат с оружием забрали, подонки. Ну, я присмотрелся к нему. Мужик лет 40 на вид, в джинсах и синей рубахе с длинными рукавами. Одной лапой он вцепился в изголовье кровати, а вместо второй пустой рукав болтается. «Говоришь, нельзя убежать?» «Ладно», — он махнул здоровой рукой, «не хочешь, не говори. У женщин свои секреты, а на твой вопрос ответ нельзя. Пока они сами не захотят нас казнить, будем сидеть. Я уже всю репу отсидел, сволочи, в минус ушел, а мне детей кормить нужно». Пустой рукав его рубашки задергался, как в припадке, выпуская наружу что-то склизкое, похожее на щупальце. Я отшатнулся вместе со стулом, и душа отскочила быстрее оболочки, в которой находилась, наблюдая, как увеличивается в размерах бесполезная на первый взгляд конечность. Пальцев не видно, только обрубок плоти, похожий на протухший плавник мертвого дельфина. Я из района 13, не смотри на меня так. Ты что, не слышал про наш ивент? Бракованная партия. Это же культовый ивент. Знаешь предысторию? Не все от укуса зомби становятся безмозглыми пожирателями плоти. В районе 13 собираются те, кто смог выжить после заражения. Но все мы мутировали так или иначе. Вот. И получается, что мы между двух лагерей. И не с ними, и не с вами. Время от времени люди объявляют охоту на мутантов. Да начнется эпичный ивент. Очень популярный. Убей мутанта. Получи золото и репутацию. Запри мутанта в клете, чем дольше он сидит под стражей, тем больше опыта делится на группу. А если по итогу еще и казнить урода, то опыт льется фонтаном. Поэтому нас называют консервами, дружище. Но ты ведь это и так знаешь. Да, бот, я промолчал. Все намного сложнее, чувак. Мне знакома твоя шляпа и эти уродливые очки. Кто ты? Какой ивент начался? Никто нас не услышит, не бойся. Можешь спокойно говорить. Ладно, молчишь, сам посмотрю. Браслет у него был на целой руке, и сокамерник уставился на него, закатил глаза и покачал головой. А во, да ты у нас мразь, судя по шляпе. Убийца женщин и детей. Ужас, летящий на крыльях ночи. За тебя многое репы дают. Знаешь, наверное, я тебя сам кончу. Не успел он договорить, как я уже вскочил на ноги, отбрасывая ногой стул. Стол оказался между нами. Мутант хохотал, довольный, и шлепал конечностью по бетонной стенке. Ситуация патовая. Дверь открылась, и вбежали двое, размахивая светящимися дубинками. Мутанта огрели пару раз по плечам, и он скрутился комочком на кровати, поскуливая и прикрывая голову. На меня накинули сеть, стянули вместе с ней в уродский полосатый клубок и долго молотили ногами и электричеством. Потом ушли и сеть забрали, а жаль. Хлопнула дверь и лязгнул засов, возвращая тишину и покой. «Хе-хе», — хихикал сосед, — «ты чего так возбудился? Правила плохо читал? Нам от убийства друг дружки репа и опыта не положено, не спортивно это. Иначе тут был бы не мертвый город-зомби, а какой-нибудь Готэм. Боты друг с другом бы махались, а игроки только фоном служили бы, как городские жители в Мстителях. У тебя какие способности, бот? Ну чего молчишь?» — обиделся. «От скуки я шуганул тебя, 9 дней под арестом сижу. Щупальце уже не хочет работать». Он вернул матрац на место, заправил аккуратно простыню и, устроив одеяло на подушку, наконец улегся и конечность в рукав втянул, как змея втягивает язык. «Ну не хочешь говорить? Не надо, сиди там в углу. Жди, может, вторую койку притащит». Я отряхнулся, как побитый пес, схватив стул за спинку, оттащил его подальше и сел, не выпуская мутанта из поля зрения. Не верил я этому гаду ни на кредит. Время тянулось, как вода течет в болоте. Сокамерник, как жаба в тени, замер только вращением зрачков, реагировал на мои действия, хотя я тоже больше статую Будды напоминал. После бесконечного ожидания двери открылись. Я думал, что принесли поесть, но судя по соседу и его побледневшему лицу, пришел кто-то серьезный. Этот повелитель школотронов был старше остальных гвардейцев, навскидку лет 20 с хвостиком. Одет он был серьезно, по-военному. Брюки, китель стандарта пиксель, кофта на флисе, берцы, кепка цвета олива, разгрузка, патронтаж, целый виртуальный Рэмбо, не художник. Вошел первый, не опасаясь, но двое пацанов контролировали его безопасность, наставив на меня свои пукалки-убивалки. Разве школьникам уже разрешили ношение огнестрела? Сосед охнул и сполз на пол. «Не мы такие, игра такая», — глупо парировал военный. «Знаем классику, как вам про уродов и людей». «Заткнись, кукла», — мягко сказал он, то есть извини, «заткнись, консерва». «Пацаны, это точно мразь», — оруженосцы подтвердили, и даже сокамерник кивал из своего угла, соглашаясь. Главарь посмотрел на меня, взгляд у него был тяжелый, и я бы вжался в стену, если бы был моложе, и если бы не понимал, что это всего лишь игра. «Что с мутантом? Дозрел? Завтра последний день ивента, больше тянуть нельзя». «Хорошо, казним его на рассвете, а мразь пусть сидит, я еще пороюсь в формулах, посчитаю». Они вышли, и дверь в очередной раз захлопнулась. 49. Местное время 12:00. Первый день ивента. 5 реп. Казнят. «Меня завтра казнят», — причитал перепуганный сокамерник. Он уже и не думал меня троллить. Похоже, то, что ждало впереди, испортило его настроение надолго. Я смотрел на него, пытаясь сообразить. К старости мозги уже не так варит. «Казнят и что? Это же игра. Ты все равно воскреснешь. Зачем так убиваться?» «Ну, во-первых, это больно», — прошипел сквозь зубы сокамерник и пнул стену ногой. «Во-вторых, унизительно. Никто не любит проигрывать, тем более так позорно. Ну и поговорим о деньгах, блин. За такой проигрыш огромный штраф полагается. А у меня ипотека, кредиты уволить не уволит, но по жопе надают». «Да кому я говорю, ты же и сам все знаешь. Ты из какого филиала?» «Не Москва, я бы знал тебя». «Чукотка, Минск, Киев, откуда ты, дядя?» Я молчал. Раз уже не начинал, то не стоит и продолжать. «Да ладно, и сейчас не признаешься, а как же последнее желание приговоренного к смерти? Это не ко мне. Казнить тебя другие будут, я просто наконец окажусь в одиночке». Мужик вдруг заплакал, вытирая слезы рукавом. «Какой позор, попасться школоте и проиграть с таким разгромным счетом. Свои бросили, разбежались как крысы, а новый знакомый ни рыба ни мясо. Почему разбежались? Много вас было? Много, только школа-то устроила облаву. Как-то узнали, что мы обитаем в канализации. Пришли ночь, перекрыли все выходы и начали штурм, когда народ отдыхал, не готовый к бою. Это была бойня, чувак. Они навалились, как летучие мыши, огромной толпой, со своими сетками, с очками, петлями на палках, арканами, зажигательными и ослепляющими гранатами, нервно-паралитическим газом. Не знаю, откуда у них было столько богатства, в этой игре невозможно получить оружие в таком количестве. Игроки здесь мрут как мухи, это выживалка в мире зомби, а не мир розовых пони с татуировками на задницах. 20 дней продержаться, не умерев от заражения крови, уже рекорд. Вот ты сколько максимально продержался, хотя ты не скажешь, Штирлиц. Сутки. Наверное, меньше. Ты вообще отрицательный лидер. Даже спрашивать не буду, и мне пох. Многих перебили тогда, всех, к кто сопротивлялся. Остальных в плен взяли. Ты, значит, сдался? Ты пошутить решил? Не зли меня, мразь. Я женщин выводила из-под удара. Правда, неудачно. Нашли секретный люк, тот, о котором школа-то не знает. Он на заднем дворе торгового центра выходит и вроде бы радости полные штаны. Только какой-то мудак машину колесом прямо на него поставил, заблокировал нам выход. Так мы с девчонками и долбились в него, пока за нами не пришли. Девок убили, а меня в плен взяли. Женщины сопротивлялись, уточнил я, всегда были сильнее мужиков. Пошел ты, смачно отрезал сокамерник и отвернулся к стене. Я сидел на стуле и смотрел ему в спину, пока двери опять не открылись. Охранники приказали встать и встать лицом к стене, ноги на ширине плеч. Сами тем временем гремели подносами. Последний обед приговоренного на смерти ты тоже ешь. Двери опять хлопнули и я ахнул. Чуваку реально накрыли отличный горячий стол. Супчик, пельмешки, картошка-пюре с сардельками. Вазочка с хлебом и салфетками. Морс в огромном ледяном стакане. Чай в чайничке и одна кружка плюс вазочка с печеньками. Гроздь бананов прилагалась для хорошего пищеварения. На моей половине стояла тарелка с разогретой перловой кашей. Кормит меня моей же консервой. Щедро. Что-то знают, буркнул сосед. Просчитали, что нужно казнить накормленным или типа того. Хрен им, не буду из принципа есть. Он уселся на свое место и отвернулся, скрестив руки на груди. А я не гордый. Если не возражаешь, смотри-ка и говорить научился. Да жри на здоровье, меня и жена неплохо кормит. Но только я уселся и подумал, что нужно пойти руки вымыть, как дверь открылась. Не трогай его еду, ты, ешь. Я не голоден, хуже будет. Накормим силой, а ты не смотри на чужие печеньки, жри кашу. А компот, пошутил я и дверь опять закрылась. Сосед уже вставал. Недолго забастовка продлилась, пошел ты. Просто связываться не хочется. Злые они и жестокие. На казни отыграются. Я пододвинул свою тарелку и взялся за ложку. Стального цвета с длинной ручкой. Логотип какого-то города. Наверное, этого, когда он еще был живым. И что за казнь? Слушай, не порть аппетит. Он ел сосредоточенно и пробовал все. То, что не влезало, осторожно пододвигал мне так, что и я попробовал весь стол. Закончив, мы развалились, оттопырив животы, каждый в свою сторону. Тебя как зовут в реале? Почти так же, как и здесь. Так не бывает, обманщик, улыбнулся он. Такого имени, как Изяслав, нет. Изя, ты еврей, что ли? Нет, это хорошо, я евреев не очень. Не хочешь, не говори. Я Федор, как в игре, сам видишь по табличке. Честно говоря, я не видел и не знал, как посмотреть, но постеснялся спросить. Просто руку протянул, улыбаясь. Мама Изя, ишь ты, а я Сурфулин. Такое погоняло дали на ивент. Они думают, что так мутанты друг друга называют. Сурфулин, Сурфулина, твою мать. Ты про казнь спрашивал. Сейчас поймешь, почему я так ее боюсь. Это будет не просто расстрел, выстрел в затылок и улетел на перерождение. Так репу не заработать. Это должно быть шоу. Массовое шоу. Будет очень много народу присутствовать, в основном живого. Больше наблюдающих глаз, больше репы. Чем изощреннее и длительнее казнь, тем больше репы заработают игроки. Поэтому будет нелегко, будет страшно и больно. Но ты не переживай, тебя тоже поведут смотреть, я думаю. Больше глаз, больше. Я понял. Гичевару спустили в клетку прямо посреди орды. Крановщика где-то нашли вместе с краном для такого шоу. Клетку не открыли, но вся она была в крови обмазана, как и наш герой. 3 часа зомбаки ломали сталь прутьев, а все наблюдали за шоу через дроны. Здесь есть дроны. Первый и последний раз видел, как и онлайн-трансляцию в игре. Было круто, зомбаки прорвались и Гичевара сопротивлялся. Правда, недолго. Сейчас лечится, антидепрессанты пьет. Степку сотню разорвали на куски, привязав руки и ноги к танкам, которые поехали в разные стороны. Хлестало кровью, как в корейских фильмах ужасов. Во все стороны, черт. Говорят, что там не только его кровь хлестала, но и моча желтой струей била. Степка сразу уволился по собственному, наплевав на все бонусы. Сказал, что ноги его больше в этой игре не будет. Другими словами сказал, более грязно, но и честнее. Мы на работе, нам так нельзя. 50. Местное время 13:00. Первый день ивента. 5 реп. Внимание. Баланс репутации ушел в минус. Прояви креатив, солдат. Чего помрачнел, дядя? Страшно стало, представляешь, как тебя казнят. У них с фантазией все отлично. Молодые ветра, не ной. Делать что будем? Мне в этом шоу участвовать не хочется. Я зашагал от стенки до стенки, так лучше думается. Мутант следил за мной с места, не знаю, прямо сейчас ничего, наверное, разве что ты можешь стены кулаком пробивать или ходить сквозь них, на прогулку выводит, какая прогулка, ты чего, они опыт фармят вовсю, а за выгул пленных опыт не дают, если бы давали, то мы бы ходили гулять по три раза на день, в этом мире важен только опыт, репа и кредиты. Понятно, я продолжал считать шаги, от стенки до стенки, шагов почти не слышно, негромкие шлепки по бетону, дверь никто не открывает и не заглядывает внутрь, я остановился и посмотрел на соседа, а если, не надо, он затряс головой, будто сбрасывая блох, не нужно, не сработает, я разбежался и влетел плечом в дверь, глухой, но хорошо слышный удар, дверь выстояла, я отскочил и ногой добавил с разбегу, опять плечом, не нужно, шептал чувак, сползая с кровати, не нужно, Изя, выпустите меня отсюда, мне надоело, я хочу домой, я разбежался и хотя плечо начинало беспокоить, пройдет, дело молодое, ой, дурак, я врезался в дерево, не рассчитывая вылететь в проход вместе с дверью, но хотя бы привлечь внимание, мне надоела эта игра, верните деньги, у меня есть права, бах, конституция, бум, право на самоопределение, бах, право на свободное перемещение, бум. Когда я выйду на свободу, то уничтожу эту шарашкину контору, хрясь, каждого отслежу по IP и приеду домой, бум. Ваши родители будут платить за моральный ущерб долго и нудно, бум. Руки поотбиваешь себе, бум. А у вас же нет родителей, гребаные детдомовцы. А вот это ты зря. Я сел на стул и жадно допил остатки сладкой воды, которую сосед приберег на потом. Дыхание сбилось. Руки, плечи болели, а дверь оставалась недвижимой. Ключ в замке не поворачивался, дверная ручка не дергалась вверх-вниз. Хотел заманить внутрь и напасть, они на такое не поведутся. В этой гильдии все по уставу. Четкие ребята, да хватит заливать. Я сел, это всего лишь дети. У тебя сколько репутаций на данный момент? Немного в минус ушла, это только начало. Штрафы пойдут рекой. Был тут один со мной, на коленях ползал, просил его отпустить или хотя бы убить. У него там что-то с женой, деньги на лечение нужны. Как он только не унижался перед ними, бедолага. Даже в реале предлагал отрабатывать. Выпустили? Не. На кресте распяли, а крест на крыше местной церквушки прикрепили, так он там и орал четверо суток, пока не сдох. А внизу бродили зомби, задирая морды вверх и облизываясь. А ты говоришь, дети, это гребаные монстры. Ты, кстати, когда сюда шел на собак, не обратил внимания? Нет, а что? Вещий сон мне приснился. Думаю, собакам меня скормит публично. Уже чувствую клыки в заднице. Как думаешь, это быстрая смерть? Если в горло вцепится, то, наверное, да, задумался я, и рукой махнул. Хватит пессимизма. Думай, как сбежать можно. От этих не убежишь. Он отвернулся к стене и закрыл глаза. Дай поспать. К ужину проснусь, время быстрее пролетит. Попроси, может, тебе кровать поставит. На этом Сурфулин закончил. Больше общаться он не захотел, да и мне нужно было подумать. Охранники на грохот не явились, хотя шумел я изрядно. Может, они нас видят? Я осмотрел потолок, стены, особенно углы и стыки, и не увидел ничего похожего на камеры видеонаблюдения. Микрофоны я не найду, скорее всего, даже если захочу, но раз сокамерник не стеснялся говорить всякое, то их здесь нет. Я сидеть в заперти точно не буду, и так много времени потерял. Через полчаса сосед уже храпел. В камере было тихо, за дверью ни звука, ни шагов, ни разговоров, внутри только сопение соседа и мое дыхание. Обычная послеобеденная расслабуха. Я взял ложку и начал царапать прямо на дереве стола. Выходило не очень, ложку не мешало бы заточить, но я не умею, не знаю технологии. В книжках читал, что ложки в тюрьмах затачивают и получается грозное холодное оружие. Но мне она нужна была не для этого. Своего рода медитация шкребать бессмысленные надписи. Буковка за буковкой. ПРИВЕТ. Я посмотрел на красоту, еле заметную, и подождал немного. Продолжил. БОТПО. Я, ВИС, мягкий знак. Это мама Изя. И need help. Я подождал немного. Ничего не происходило. Человечек не появлялся. Пришлось добавить еще слово. Волшебное. Пожалуйста. Я тупо смотрел на еле заметные надписи и думал, что добавить еще, когда они задвигались. Линии начали изгибаться, перетекать друг в друга и там, где нужно сливаться. Как стайка пауков они вертелись на столешнице, образуя новую комбинацию. А ты не забыл, как я мог забыть о тебе? Прошептал я, наклонившись, просто не хотел дергать по пустякам. Сейчас не пустяк, как видишь, как у вас говорят, застрял в прохождении. Хотелось бы глянуть гайд. Так говорят, буквы сломались и образовали большую вырезанную на столе улыбку. Края потянулись друг к другу, и на меня уже смотрел нарисованный ребенком глаз. Или не на меня, как-то зрачок вращался странно во все стороны.